предстоящей работе все было проблемой. Сырье, помещение, средства. Мария отдавала себе отчет в том, что выделение ничтожной примеси потребует переработки больших количеств урановой руды. Она знала, что минерал урановая смолка, где они впервые обнаружили радий, очень ценный минерал. Он идет на изготовление дорогого богемского стекла. Добывают его на очистительных заводах в Богемии. И купить необходимое количество этого минерала просто невозможно. У них нет на это денег. У них, кстати, вообще не было денег ни на что. Ни на подсобных рабочих, ни на аренду помещения, ни на аппаратуру. Весь их бюджет – зарплата Пьера, а она невелика, всего 500 франков в месяц, их едва хватало на жизнь. В этой почти безвыходной ситуации супруги Кюри проявляют поистине великую изобретательность и находят все же выход. Как все великое, решение оказалось очень простым. Они сообразили, что интересующий их элемент радий может находиться не только в урановой смолке, которая идет в стекольное производство, но и в отходах руды, оставшихся после извлечения урана, которые просто выбрасывают на пустырь за ненадобностью. Так появилась надежда обойтись небольшими затратами. Обратиться прямо к дирекции рудников они не решились, а написали письмо своему австрийскому коллеге, профессору Зюссу, чтобы он, если ему не трудно, походатайствовал перед Венской академией наук, а она, если сумеет, обратилась бы с просьбой к австрийскому правительству, чтобы то, если ему не жалко, дало указание дирекции рудников отдавать ненужные Австрии отходы. Пока письмо шло в Вену, пока профессор Зюсс ходил по инстанциям, Кюри занялись поисками второго необходимого компонента – помещения. Здесь на французское правительство надежды не было никакой, хоть оно было не иностранное, а свое. Они прекрасно знали, чем кончаются подобные ходатайства. В лучшем случае бумага с прошением затерялась бы в столах канцелярии, но при том они потеряли бы время на ожидание. Сорбонна? Кюри пошел хлопотать в дирекции университета, но ему дали понять, что он и здесь напрасно теряет время. И что же осталось? Все тот же институт, где Пьер преподает, и где однажды Мари предоставили комнату для ее первой работы, если то, что ей предоставили, можно назвать комнатой. Пьер, смирив гордыню, снова идет к своему директору и повторяется прошлый диалог. «Я бы рад, — отвечает директор, — я с большим уважением отношусь к вам лично и к вашей супруге. Я уверен в успехе вашей совместной работы. Но что я могу для вас сделать, если у меня нет ни одного свободного подходящего помещения? Не могу же я предложить вам сарай во дворе? Вам же не дрова колоть?» «Верно, не дрова, это Пьер и сам понимает. Хотя они предполагают еще, что их научная работа иногда будет мало чем отличаться от колки дров. Но что делать? Где-то же надо обосноваться». И Пьер отвечает директору, что он согласен на сарай. «Да нет, вы посмотрите сначала, на что соглашаетесь», — говорит директор. «Крыша протекает, пола нет, асфальт, обстановки нет, несколько старых кухонных столов, отопления нет, только плавильная печь. И потом, знаете ли, господин Кюри, что раньше в этом сарае медицинский факультет препарировал трупы?» «Нет, этого Пьер не знает, но он надеется, что тени былого не помешают их работе. Главное, чтобы не мешали живые люди». Директор понимает намек и успокаивает Пьера. Сарай имеет одно несомненное преимущество. Он так плох, что никто не станет возражать, если, пользуясь своей директорской властью, он передаст его Кюри в полное распоряжение. Итак, помещение какое-никакое для работы есть. А сырье? Сырье, кажется, тоже есть. Пока они осматривали и чистили бывшую покойницкую, из Вены приходит письмо, где сообщается, что австрийское правительство дарит тонну отходов урановой руды двум французским ученым. Если тонны окажется мало, Дирекция рудников имеет указание отпустить необходимое количество